Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 17 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Депутат Каро Пайлян вновь поднял в Меджлисе Турции вопрос геноцида армян. Новый американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ с нетерпением ждет визита в регион Карабахского конфликта. В Санкт-Петербурге начался первый фестиваль современного кино Армении. Правозащитная организация Human Rights Watch призвала международные финансовые организации не оказывать помощь Азербайджану. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян подписал указ о посмертном награждении военнослужащего Энской воинской части армии обороны Гарика Вартаняна медалью за боевые заслуги за мужество, проявленное при защите государственной границы НКР. Вчера же президент Баку Саакян подписал указ о назначении Вая Балаяна членом Совета контрольной палаты НКР с 6-летним сроком полномочий. Депутат от Прокурдской демократической партии народов Каро Пайлян в Меджлисе Турции поднял вопрос о геноциде армян. Как передает турецкое агентство Анадолу, за это заявление решено было в виде наказания удалить его из зала заседания. В частности, Пайлян заявил, что армяне, ассирийцы, греки и евреи, имевшие в 1913-23 годах прописку в стране, в результате геноцида были изгнаны с этих земель или подверглись жестоким страданиям. Представителей правящей партии «Справедливости и развития» заявление Пайляна привело в ярость. Вице-спикер Ахмед Айдан потребовал скорректировать свои слова, утверждая, что в те времена были обоюдотяжелые события, которые, однако, не могут быть квалифицированы как геноцид. Пайлян продолжил выступление со словами: «В свое время мы составляли 40% населения, сегодня нас один из тысячи. То, что произошло, я называю геноцидом, как бы вы его не квалифицировали». Депутат от правящей партии Метин Кюлунг потребовал убрать слово «геноцид». Заседание было прервано после перерыва. Депутаты от правящей партии «Справедливости и развития», оппозиционной Кемалистской народно-республиканской партии и партии «Национальное движение» осудили слова Пайляна. В виде наказания армянскому депутату запрещено участвовать в трех заседаниях Меджлиса. Слова Пайляна изъяты из протокола заседания. Каро Пайлян в своем микроблоге Twitter вновь коснулся темы геноцида армян и указал на адресатов своего выступления в парламенте страны. Исполнителем геноцида является не турецкий народ, а постоянно осуществляющий преступления, но никогда не наказуемый менталитет, написал он. Напомним, что Каро Пайлян поднял вопрос геноцида армян в ходе обсуждения в турецком Меджлисе конституционных изменений. СМИ сообщают также о том, что правящая партия подала в суд на депутата армянского происхождения. В преддверии 10-й годовщины смерти основателя и главного редактора армянской газеты «Стамбула» Акус Гранта Динка, армяне Турции и представители многочисленных армянских колоний диаспоры активно готовятся к проведению поминальных мероприятий в ряде городов Европы и Турции. Как сообщает Акус, в Турции поминальные мероприятия к годовщине смерти Динка будут проведены в Стамбуле и Анкаре. Представители армянской общины Стамбула, а также ряд турецких, ассирийских, греческих, курдских активистов уже 10-й раз отдадут дань памяти главного редактора газеты «Акус» Гранта Динка в том же месте, где он был убит. Мемориальные мероприятия пройдут также за пределами Турции в Берлине, Париже, Лионе, Канаде. Новый американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд с нетерпением ждет регионального визита, чтобы услышать позиции сторон Нагорно-Карабахского конфликта. Об этом армянским СМИ сообщил сам Хогланд, подчеркнув свое намерение работать в тесном контакте со своими коллегами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ, чтобы побудить стороны конструктивно участвовать в поиске путей продвижения вперед. «Я хочу подчеркнуть, что сопредседатели заявляли ранее, что мы понимаем важность того, чтобы услышать мнение всех сторон конфликта, в том числе Нагорного Карабаха. Вопрос о том, как включить эти мнения в процесс переговоров, сопредседатели продолжают обсуждать со сторонами». Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Премьера пьесы «Лысый ежик» по одноименной сказке нашей соотечественницы Нуны Саркисян, проживающей ныне в Лондоне, состоялась 16 января во Дворце молодежи и культуры Степанакерта. Студия эта была создана в прошлом году при Дворце молодежи, и это первое выступление детей. Над этой маленькой пьесой работали более месяца, рассказывает художественный руководитель, народный артист НКР Каджи Карутюнян. Այս փոքրիկ պիեսը ստեղծվել է մոտ ամսվա ընթացքում, բայց հնարավորություն չենք ունեցել խաղալու։ Այս ներկայացումը խաղում ենք հանդիսատեսի համար։ Պիեսը переведена на карабахский диалект. Сценарий написан Каджи Камарутюняном. Այս պիեսը թարգմանված է Ղարաբաղի լեզվով, սցենարի հեղինակը փաստորեն ես եմ։ Художественное оформление сцены принадлежит члену Союза художников Арцаха Рафаэлю Петросяну. В спектакле принимают участие дети от 6 до 13 лет. Небольшой фрагмент из спектакля. О деятельности этого молодого коллектива и о дальнейших планах в слове директора Дворца молодежи и культуры Найры Наджаря. Студия уже работает почти год. Руководитель студии Каджи Карутюнян. Это премьера была, дети первый раз выступили. Они тоже волновались очень. Но мне кажется, справились. Костюмы в основном эскизы из интернета. И я попросила Карину Азатовну Григорян. Она буквально за 5 дней шила нам эти костюмы. Почему за 5 дней? Потому что мы ждали приезда автора Нонны Саркисян. Хотели для нее сделать сюрприз. Но так получилось, она не приехала. В дальнейшем какие планы? Работаем сейчас над пьесой «Приключения Красной Шапочки». Готовимся к международному фестивалю в городе Ереване на Рангатик, который состоится в октябре. Роли уже розданы, дети сейчас работают над этой пьесой, а мы работаем над музыкальным оформлением и декорацией. «Приключения Красной Шапочки» — это 45 минут длительность будет. С этим спектаклем мы будем выезжать. В конце детей ждал сюрприз. 3 сказки Нуны Саркисян, переведенные на карабахский диалект, были вручены детям. Все расходы по созданию спектакля были финансированы Министерством культуры и по вопросам молодежи НКР. На премьере спектакля «Лысый ежик» присутствовала министр культуры Нарине Агабалян и сотрудники министерства. Сегодня в Санкт-Петербурге начался первый фестиваль современного кино Армении. В рамках фестиваля петербургскому зрителю представят 4 армянские картины, которые не выходили в широкий прокат в России. Фестиваль стартует на новой сцене Александринского театра, показан фильмом Марии Исаакян «Это не я» с Евгением Цыгановым в главной роли. Завтра состоится показ фильма «Карта спасения» режиссера Арама Шахбазяна. Фильм рассказывает о том, как на фоне общей человеческих трагедий и особенно геноцида армян в конце 19-го, начале 20-го веков волной протеста и гнева возникло гуманистическое движение. Фестиваль проходит при поддержке Фонда культуры и будущее Российско-армянского культурного центра Армянской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга. Авторитетная правозащитная структура Human Rights Watch призвала международные финансовые организации не оказывать финансовую помощь правительству Азербайджана из-за репрессий против критиков властей, сообщает Контакт АС. Этот призыв содержится в годовом докладе организации о положении дел с правами человека в мире. Доклад рассматривает практики в области прав человека в более чем 90 странах. В части, касающейся Азербайджана, отмечается, что правительство в 2016 году, арестовав ряд активистов и применяя законы, препятствующие работе независимых организаций, продолжало давление на оппозицию. Несмотря на то, что в прошлом году власти освободили 17 арестованных по политическим мотивам правозащитников, журналистов и активистов, в тюрьмах все еще остаются 24 человека, преследуемых за критику правительства. Ограничительные законы препятствуют свободной деятельности независимых групп. С некоторых освобожденных активистов не снята судимость, и они не могут выезжать из страны. Принятые в последние 2 года ограничительные и карательные правовые акты практически сделали невозможным деятельность независимых групп и получение ими финансирования. Многие из них либо приостановили свою работу, либо работают в изгнании, говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.